Мое сердце улетело стремительно в пятки. Я стою с букетом с кем-то, непонятки. У меня в голове нас выставили в ряд. Судя по лицу моему, я совсем не рад данному раскладу. Охота, чтобы мама рядом стояла тут со мной, и я своим взглядом еще бегла ее, но попытки мои тщетны. Она же с умилением глядит на все это. Как два мелких карапуза ходит в школу с небольшим за плечами грузом. Начальник знаний, ты всегда любила нас, возила с нами. Я помню тот момент, как сейчас, когда ты запечатлила нас на фотоленту. Когда мы шли в школу, будучи тепло одетыми, из окна двухэтажного финского дома с тонкими стенами и весьма скрипучим полом. Помню наши первомайские походы, всей семьей собирались и тусили на природе. Помню, как шел по нас условно по воде, отец проваливался в снег, а я вроде нет. Помню, как из веток делали шампуры, жарили на костре сало, помидоры и лук. Помню, как радостно втыкал длинный шнур в старый ламповый телевизор марки Samsung, от игровой приставки Super, короче Dendy. Помню все свои нелепые детские бредни. Помню, покорно мы ступали спать после спокойной ночи, мало ли что рано встать. Помню вашу заботу, когда сильно болел. Помню, как бесились мои под аккомпанементы Mortal Kombat или мультика Hulk Hogan. Было поздно, и это не выходило нам боком. Все потому, что мы были малы, жили в своем мире, где много добра и любви, которые вы нам безвозмездно подарили, делая все возможное, дабы сильно любили. Пару работы, даже на двух работах, кто сказал, что будет легко, говорил отец, вкалывая каждый день, не жалея себя, как проклятый, чтобы прокормить нас твоих и одеть. И при этом я не все сказал, что-то упустил и что-то отпускал, дабы ничего идеального в мире не бывает. Я горжусь родителями, никто не воспитает так, как они. Лишь из нерадостных ситуаций, поверь, тебе не пересчитать. Просто по пальцам многих не знает, а бы был ветер в голове, я обычно говорю. Напомни мне, как кресло мы носились везде. Пусть был ветер в голове, даря тепло и радость тебе. Напомни, мама, мне, как резво мы носились везде. И пусть был ветер в голове, даря тепло и радость тебе. Напомни, папа, мне, напомни.